После неудавшегося нападения пиктов и несостоявшегося вторжения я должен, по его мнению, тут же вскочить на коня, обнажить клинок и ринуться мстить. И в общем и целом он, конечно, прав. Мстя будет, но точечная и по показанному им пути. Надо отдать должное его злому гению, в маневренной войне и играх разума на поля боя этот хмырь поднаторел. Хотел у меня касприв пощипать. Ну дык давай, посмотрим, а что у тебя на землях есть интересного. А посмотреть было на что, земли как Дейра, хоть и самые маленькие из пяти баронств Мирта, по своему функционалу были самыми вкусными. Вот мой Рингмар, самый крупный кусок земли, а по сути своей используется только 40% площади. Все остальное – лес и гигантское болото. Есть у меня камень, есть железо, дерево хоть попой ешь, недавно стали добывать каменный уголь, найденный благодаря гномам, сам бы я его ни в жизнь не нашел, даже если бы им мне кинули в голову и топ не понял, что это. Да, геолог я еще тот. А вот у Нуггита было золото. На границе с пиктами, где проходящая через мои и его земли быстрая превращается в вязь ручьев и перекатов, перед тем как впасть в Северное море, есть два прииска, где его люди намывают всю эту красоту. Если вы думаете, что я под покровом ночи собираюсь сотни легионеров прокрасться к золотым ручьям, чтоб намыть себе желтого металла, то вы ошибаетесь. Работать руками я как не любил, так впредь и не собираюсь, а вот пограбить – это милое дело. По границе с Герцкальдами, прилегающей к баронству Кагдейра, я собирался пройти вверх на 4 дня пути, выходя к замку Норфшлиц, который являлся загородной резиденцией барона. По данным Дисмоса, этот отдаленный замок был ничем иным, как казной Нугита. Закрытый, укрепленный, на отшибе, он был, так сказать, последней точкой во время войны, где барон смог бы спрятаться на время. О том, что именно эта точка окажется курочкой, несущей золотые яйца, моя разведка узнала совершенно случайно, так как главная резиденция Кагдейров, как и моя при Каливаре, была в центре города. Впрочем, не об этом сейчас. Горич стоит на границе, у него в наличии будет в общей сложности 400 с копейками человек, Нугет, скорее всего, активируется, к уже имеющимся в той же точке 300 подтянется еще 1-2 солдат, а то и 3. Капитан стоит и не жужжит, я лесом, полем, огородами иду в Норфшлиц, который мне и даром не нужен. Как так? А вот так. Каким образом вы предлагаете мне 100 человек укрепленный замок взять? Нет, спасибо. Я просто выскочу из леса, поставлю осаду, внося сумятицу и смятение в сердце моего оппонента. Войска оттянуты, а казну штурмуют. Что бы вы сделали? Правильно, собрали бы всех в кулак, и назад, домой. Все это, сами понимаете, время. Сначала к Горячу отослал, потом к Норфшлицу, а я где? Я уже снялся и осадил Кугермат, потом, попугав народец, пошел выше, в Руату. Нугет в гневе, уже собрав ядрену мощь, несется за мной, а я спокойно ухожу на земли Кимгербальда, помахав на прощание ручкой. Смысл? Хе-хе. Смысл в том, что у Горяча есть время с обозом, со всеми остановками и фотографиями на фоне природы прогуляться к приискам, а в частности, к городку золотодобытчиков, где спокойно и не спеша взять драгоценный металл, а также все, что плохо лежит. У капитана, сила и время, у меня, легкость и маневренность. В определенных точках ждут телеги с провиантом. Легион пойдет налегке. Минимум обоза с собой, максимум шагов в день. С Кимгербальдом списался, приютит, накормит, через него вернемся в Рону, а уже оттуда домой, где, надеюсь, меня будет ждать Горич с 2 мешками золота. Что это за война такая, спросите вы, а где трупы, где битвы, что это за салочки и чехарда? Ну, извините, я все же врач. Сначала Нугет бегает за мной, потом бежит к приискам, а потом топает ногами по полу и хочет меня разорвать на куски, но осень на носу, дожди, слякоть, потом зима. Вот такая война по мне, минимум потерь, максимум выгоды. Времени, правда, жаль, без малого 1,5, а может... Все 2 месяца мне предстоит бегать по лесам и весим. Нет, за Рингмар я спокоен, тут все схвачено, да и Энтеми, прекрасный управляющий, но все же, можно было это время провести по-другому. Капитан собирался основательно, его обоз был грузным, так как почти полностью его стража была укомплектована кавалерией. Провиант брали не только на седаков,